сердцем я всегда с тобою. И всюду снег, стою в своих чертах. Как хорошо, что есть на свете. Цветут цветы любви весна. День светла, ясна, в душе цветут.